Где еще искать Лизу он теперь не знал. Он вспомнил, что убежал, не спросившись у весовщика, и вот ходит уже сколько времени. Если тот обозлится, нажалуется начальству, Порфирия могут уволить или оштрафовать. Кладовая уже была закрыта. Порфирий заглянул на часы в зале третьего класса. 40 минут, как кончилась смена. Ночных поездов сегодня не будет, и весовщика он не увидит до утра. Что ж, надо идти домой. Снег все падал, густой, мягкий. Теперь он не таял и на тропинке. И лань была как зимняя, белая-белая. И от этого даже в пасмурной ночи было светло. Начинался ветерок. Порфирий остановился у крыльца, вглядываясь в его настил, не отпечатались ли на снегу чьи-либо ноги. Нет, на крыльце не поднимался никто. В окне теплился желтый огонек. Его с ужином ждала Клавдия. Он вошел в избу, недоверчиво окинул взглядом пустые углы, устало сбросил с плеч промокшую куртку, повесил ее на гвоздь у двери. Клавдия нагнулась к шестку, стала отодвигать заслонку печи. Порфирий тронул ее за плечо. «Сегодня я видел Лизу». «Лизоньку? Ты видел?» Заслонка вывалилась из рук Клавдии. «А где же она?» «Не знаю. Наверное, проехала мимо», — с усилием выговорил Порфирий. Сел к столу и закрыл ладонями лицо. За окном порывисто вздохнул ветер. Сорвалось с деревянного гвоздя и резко стукнуло о доски крыльца коромысла. Стук больно отозвался в сердце Порфирия. Он отвел ладони, глянул в темное окно. Там плясала метелица. Но ветер, стремительно налетев, уже успокаивался, и крупные мягкие хлопья снега теперь словно ласковой рукой гладили стекло. Глава 33. Иногда весь день пасмурно, льет серый тягостный дождь, а на самом закате вдруг проглянет солнце. Тогда нижний слой облаков становится ярко-желтым, словно по небу пролетела жар птицы и растеряла там свои перья. Отблеск этого света падает на вершину сосен, бор вспыхивает золотым сиянием, оно заполняет все словно бы изнутри, и кажется, что не было ни пасмурного дня, ни косых полос холодного дождя, и что это сияние никогда уже не погаснет. И хотя вскоре солнце опустится за черту горизонта, и тучи, может быть, снова закроют след пролетевшей жар птицы, и снова заморосит мелкий дождь, в памяти человека навсегда останется этот вечерний бор, наполненный золотым сиянием, когда везде только свет и нет вовсе тени. Лиза стояла, прижавшись лицом к стеклу окна. Ей никак не сиделось. В дороге все ей казалось удивительно интересным. Она припадала как можно плотнее к окну, чтобы увидеть больше, больше, когда поезд мчался по насыпи, как бы поднимался над окрестными полями и лесами, и отшатывалась испуганно, когда вагоны словно повисали над речками в пролетах железных мостов. Казались бесконечно длинными остановки на промежуточных станциях и разъездах. Хотелось пойти и закричать на начальника в красной фуражке: «Да отправляйте же скорее!» И когда поезд трогался медленно, рывками, железным грохотом буферов, Лиза вся внутренне напрягалась, словно стремилась подтолкнуть весь состав. Она быстро познакомилась со своими соседями. Ехал одноногий солдат с тремя позванивающими медалями на груди, его искалечили еще под Тюринченом, потом возили по госпиталям и, наконец, выписали, уволили из армии, отпустили домой. Высокий, сухощавый, весь словно выточенный, такой ладный и красиво сложенный, солдат все время думал крепкую думу. Вернется он